«Проклятая падаль! Ах вы, сукины дети! Бочки с дерьмом!» Ругань донеслась с противоположного конца загона. Джон, Том и Мадж поспешили на голос, продираясь через скученное стадо. Но Талее ничто не угрожало. Она с усталым видом сидела на гладком камне, а вокруг крутились ездовые животные различного обличия и размера. «Вонючие грязные ублюдки!» — грохотала она. Джон, Том открыл было рот, чтобы что-то сказать, но почувствовал прикосновение к руке. Приложив палец к усам, Мадж покачивал головой. Они подождали, пока пожар угас сам собой. Наконец, Талея подняла глаза и увидела их обоих. Встав, она махнула рукой в сторону загона. «Телегу сперли. Я все обошла, нет ее. И животных тоже. А вы знаете, чего мне стоило украсть эту повозку?» «Должно быть, Масуловы дружки постарались. Быстренько вылезли и угнали, чтобы уменьшить потери. Или нас наказали за нанесенное волчице оскорбление», — задумчиво проговорил Мадж, поглаживая усы. «Вот я сейчас им все потроха поджарю!» Талея хотела вернуться к усадьбе, но Мадж обхватил ее. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, однако он был и быстрее, и тяжелее ее. Наконец она застыла на месте, поджаривая выдра яростным взором. «Ну, будь умницей, милашка! Мы только что выбрались оттуда, даже резать никого не пришлось. Из твоего гнева лишний клинок не сделаешь. Но хорошо, мы сумели спокойно выйти, а как знать, кто виноват? Мосул это или не Мосул? Поди угадай». Яростный взгляд смягчился. «Ты прав, выдр, прав, как всегда». Она опустилась на поросшую мхом землю и привалилась спиной к забору. «Вот тебе и воровская честь». «Извини». Джон, Том опустился возле Талеи. «Вина моя. И если так можно загладить ее, я охотно заплачу тебе за повозку». Он многозначительно тряхнул капюшоном. «Не смеши. Повозку я украла. Нечего отдавать долг, которого нет». Они обдумали ситуацию. «Что, если купить экипаж?» Мадж выразил сомнение. «Воры оценят его дороже денег. Купить можно в городе, но только не здесь». «Тогда почему не украсть в свой черед?» «Неплохая идея, парень. Вижу, начинаешь приспосабливаться. Есть только одно «но».» И выдр поглядел направо. Сперва Джон, Том ничего не заметил. Потом оказалось, что возле входа в усадьбу стоит небольшая группа. Над ними вился табачный дымок, иногда кто-нибудь поглядывал в сторону загона. «Но они же не знают, какие у нас животные и телега», — возразил Джон, Том. «Если действовать с уверенным видом, они не смогут ничего заподозрить». Мадж слегка улыбнулся. «Но с другой стороны, мы можем взять повозку, которую они знают. А тогда по первому же зову наружу вылетят все обитатели усадьбы и все против нас». «Чума на них», — буркнул Талея, вскакивая на ноги. «Значит, идем пешком к твоему волшебнику. Он нас пустит к себе на несколько дней. А что? Может, у него будет еще безопаснее, чем в усадьбе. А мы теперь можем даже заплатить ему». Девица указала на выигрыш Джон, Тома. «Помедли-ка, Любка!» На лице Маджа появилось беспокойство. «Если мы так быстро вернемся, мне придется признать, что с его воспитанием дело идет негладко». «Негладко?» Джон, Том расхохотался. «Ты уже умудрился вовлечь меня в кабацкую драку, а ты, — он поглядел на Талею, — вынудила к разбойному нападению и грабежу, двум к тому же. Наверное, еще следует учесть и кражу телеги». «Учитывай, что хочешь, Джон, Том». Она махнула на запад. «В город нам соваться незачем. В усадьбу тоже. А брести лесом на край света, в опушке или Тимов хохот, у меня нет желания. Да и там уж нелегавые наверняка пересвистываются с линчбийскими». «Пусть будет так». Мадж сложил лапы на груди. «Только к Лотогорбу я не пойду. По мне старый хрен слишком уж взбалмошен». «Ну, как хочешь». Девица поглядела на Джон, Тома. Наверное, ты знаешь дорогу? Или же Клотогорба боишься?» «Нет», — отвечал юноша, — «едва ли он мстителен, а больше нам действительно некуда деться». Толея махнул рукой. «Ступай первым, Джон Том». Он повернулся и направился к выходу из загона. На юг, в надежде, что ночная езда не запутала его. Мадж медлил, пока они почти не исчезли из виду, а потом, отправив подальше с помощью 3-4 слов безразличных ящериц, бросился вдогонку за людьми.